рождаясь, человек улыбается мир и громко кричит, что он уже здесь. Ему отмерен век, ему даны силы, чтоб жить и любить, чтоб пить и чтоб есть. Мы все одинаково свой путь начинаем, мы пробуем вкус материнской груди, мы учимся жить и не зная мечтаем, что только добро ждет всех нас впереди. Когда потихонечку мы подрастаем и делаем шаг, а за ними другой, какими-то сложностями жизнь обрастает. И тут очень важно остаться собой, не сбиться с пути, не отречься от веры, и определив, темнота или свет. А время летит, и возможности нет нам переменить смысл прожитых лет. Как жизнь удивительна и интересна, и как глубока и прекрасна она. Давайте же мы будем жить с добрым сердцем, за это всем нам да воздаст сполна. Поймем же друг друга, простим и полюбим, оставим обиды и будем дружить. Ведь жизнь коротка, а мы все так любим, и нам суждено в этом мире прожить. Поймем же друг друга, простим и полюбим, оставим обиды и будем дружить. Ведь жизнь коротка, а мы все так любим, и нам суждено в этом мире прожить. И нам суждено в этом мире прожить.